А. Райро. Охотник на богов. Том 3. Книга 3. Эпизод 1. Я замер посреди пустой комнаты Афены. Что вообще произошло? Смысла обыскивать комнату не было. И так видно, что забрали все вещи. Но я еще раз проверил шкаф, стол, окно, заглянул под кровать. Вдруг остались какие-то следы, зацепки. Куда девушка могла деться? «Ой, как нехорошо!» — забеспокоился Готфред. «Но не сбежала же она!» «Тхаги бы такого не допустила. Она ценит это тело, а значит, бережет его. И куда делись вещи? Люди без вещей даже прожить не могут, так что где ее вещи, там и Афена. А где Афена, там и Тхаги». Жмот стоял у порога комнаты и с интересом за мной наблюдал. Выходило так, что этот зверек был единственным, кто хоть что-то видел и знает. Жаль, разговаривать он не умел. А его жесты порой не давали никакой внятной информации и вообще казались припадочными. Я подошел к Бандигуту и еще раз спросил, спокойно, без напора. «Что ты видел, Жмот? Еще раз покажи, только не суетись. Спокойно». Жмот закатил глаза и принялся заново маячить лапами. Я наблюдал за ним и комментировал вслух. «Так, кто-то пришел, не стучал, сразу открыл дверь ключом». Жмот закивал. «Сколько их было?» Зверек уверенно показал два пальца. «Ага, двое», — прокомментировал я, ощущая, как во мне начинает закипать злость. «Я уже догадался, кто эти двое, но решил допросить Жмота до конца». Тот опять замахал лапами. «Один просил этого не делать, а второй его не слушал», — забормотал я, внимательно глядя на Бандигута. Они прошли в комнату Афены. Так. Начали складывать ее вещи в два чемодана. Ага, в два зеленых чемодана. Все сложили и уже собрались уйти. И тут пришла Афена. Жмот сделал такие большие глаза, что стало ясно. Афена была недовольна, увидев, как ее вещи пытаются унести без ее же ведома. Зверек растопырил пальцы и заверещал. «Ага, злая Афена заорала», — кивнул я. Жмот изобразил потасовку, толкнул сам себя и схватился лапами за голову, потом закрыл уши и зажмурился. «Они поссорились», — коротко обозначил я всю эту возню. Афена швырнула в гостей тарелкой с конфетами, конфеты рассыпались. «Ты их собрал и съел, потому что они были с пола, а так вкуснее. Жмот, давай по делу!» Тот сразу указал на дверь ванной. «Ага». Афена побежала туда, заперлась в ванной. А те двое подождали, а потом ушли. Афена вышла из ванной. Зверек указал на кухню, на обеденный стол. «Так, Афена пришла на кухню, покормила тебя, дала тебе еще конфет, погладила по макушке, потискала, обняла, почесала по брюху. Жмот, я же говорю, давай по делу!» Когтистый палец Жмота указал на входную дверь. Потом Афена вышла на улицу. Зверек развел руками и замер. «Это все?» — уточнил я. «Больше Афена не приходила? А те двое тоже? Может, еще что-то было?» Он отрицательно покачал головой, но потом, будто вспомнив еще что-то важное, подскочил ко мне, дернул за штанину и показал жестами, что ты помыл посуду, — вздохнул я. «Ладно, молодец». Вот теперь более-менее было понятно, что могло произойти. «Братья Гасперы, Чес и Таурон, вот что!» Не зря они тогда напрашивались на разборки. Не хотели, чтобы Афена жила здесь, рядом со мной и Мозартом, а теперь притащились в наш дом, сгребли вещи сестры и хотели забрать еще и ее саму. Но она закрылась в ванной, а потом психанула и куда-то ушла. Только куда? Может, братья подкараулили ее и все-таки забрали с собой? «Вот уроды!» — бросил я и отправился в гостиную. Там меня ждал Мозарт. «Ты пока будь тут вместе со Жмотом. Никуда не ходи. Никому постороннему не открывай», — велел я богу гор. «Почитай книжку про живопись, например. Там картинки. Я скоро вернусь». На физиономии Мозарта показалась озабоченность. «Хозяин уходит?» «Да, у меня дела. А ты сиди дома, пока я не приду. Если появится девушка, которая жила в соседней комнате, то не давай ее в обиду, понял?» «Мозарт сделает», — твердо пообещал Мозарт. «Я же прихватил с собой меч, не знаю даже зачем». Выскочил на крыльцо, запер дверь на ключ и быстрым шагом отправился в единственное место, где можно было хоть что-то узнать про Афену и братьев Гаспер. К ним на работу, на лодочную станцию. Мне как-то Крис говорил, что братья Гасперы там обитают. С ними же работала Брана в отделе по аренде ковчегов. Но я у нее никогда не бывал, так что пришлось спрашивать дорогу у прохожих, чтобы сократить путь и быстрее добраться до места. Лодочная станция находилась у самых южных врат. Врат. Лодочная станция находилась у самых южных ворот. Я добрался туда за полчаса. Пришлось даже на трамвай проехаться. Сойдя на остановке, которая так и называлась «Лодочная станция», я поспешил к целому комплексу сооружений. Чего тут только не было! И сервисные мастерские по ремонту и обслуживанию лодок, и мойка, и крытые склады-боксы, и ряды мелких домиков, и стоянка с услугами аренды. Дело шло к вечеру, уже начало смеркаться, поэтому народу тут было немного. Увидев первого попавшегося на глаза работника в униформе с эмблемой города Гипериус, я тут же его окликнул. «Простите, а где мне найти братьев Гасперов?» Мужчина обернулся, плотный низенький бородач с прищуром на один глаз. «Гасперы!» — он внимательно меня оглядел, и его взгляд задержался на ножнах с мечом. «А что тебе от них надо?» «Это насчет их сестры». «Что-то случилось с Афеной?» — сразу забеспокоился бородач. «Да!» — с напором объявил я, чтобы тот быстрее шевелился. Сработало моментально. Мужчина поспешил в одну из сервисных мастерских — меня попросил подождать, но я бесшумно последовал за ним. Мне надо было увидеть братьев Гасперов на рабочем месте. Мало ли, вдруг они закрыли Афену где-то у себя. Да и вообще уже наступила пора поговорить. Иначе дальше будет только хуже. Зайдя в ремонтный цех следом за бородачом и обогнув пару лодок на подъемниках, я, наконец, увидел одного из братьев. Это был Таурон, старший из Гасперов. Высокий, русоволосый, крепкий, с кулаками-кувалдами, измазанными в чем-то черном и маслянистом. При первой нашей встрече он ясно дал мне понять, что ненавидит Мозарта и намеревается забрать Афену из нашего дома подальше от Бога и от меня заодно. Увидев, что я вошел в цех вместе с его коллегой, Таурон моментально вскипел. «Ты? Какого хрена ты сюда явился?» Он заорал так громко, что эхо прогудело под стальным потолком. Бородач обернулся и, тоже меня увидев, забормотал. «Таурон, я не знаю, что он за мной притащил. Таурон, я не знал, что он за мной потащился». «Потому что за спину иногда надо смотреть!» — рявкнул тот, схватил разводной ключ размером с мою голову и пошел на меня. «Еще раз, Тайдер, отвали от моей сестры!» Я тоже не стал приглушать голос и заорал не тише, чем Таурон. «Вы какого хрена ввалились в наш дом и шарились там без ведома хозяев? Кто дал вам ключ?» Пока Таурон шел до меня, я быстро оглядел помещение, выискивая темные углы или двери, где больной на всю голову брат мог держать Афену. Около одной из стен заметил два зеленых чемодана. «Этот крепкий парень хочет тебе башку проломить, то есть нам», — задумчиво сообщил Готфрид. «Может, сожрем его душонку, пока не поздно?» «Я сам хочу ему врезать», — ответил я. «Лады, чувак, врезать так врезать». Таурон тем временем приближался, держа наготове разводной ключ. Ростом мы различались почти на треть, не в мою пользу, конечно. Да и комплекцией тоже. Бородач, учуяв, что запахло дракой, решил, что надо присоединиться, и уточнил у Таурона. «Это тот пацан, который к кофейне вашей клеится, да?» «Да», — рыкнул тот, — «он самый. И по-хорошему он не понимает, значит, будет по-плохому». «Видал я таких настырных!» — оскалился бородач, подбирая с пола стальной прут. «Один раз в морду получит и сразу от девчонки отвалит. Гарантирую!» «О, у нас пополнение!» — веселым голосом отозвался Готфрид. «Двое на одного! Как это по-людски!» «Я мог бы сейчас использовать навык наведения ужаса или контроль защиты, но мне не хотелось истощаться из-за этих уродов». «Где же твой бог, Тайдер?» — процедил Таурон. «Или ты без него... Или без него ты совсем дохлое мясца?» Он рванул на меня стремительно. Я бы даже сказал, что он не первый раз вот так орудует разводным ключом. Сам же я дрался по-уличному. Этот навык мне привили сразу же по прибытии в интернат. Так что кое-чем я мог порадовать даже такого здоровяка, как старший брат Афены. Мои кулаки сжались. Тело напружинилось, готовя удар. И как только Таурон размахнулся, чтобы двинуть мне разводным ключом прямо в лицо, я поднырнул под его руку, затем развернулся корпусом и всадил противнику кулак точно в печень. Только не ожидал, что удар получился настолько сильным. Таурона не просто скрутило, но еще и отшвырнуло от меня на пару метров. Он выронил разводной ключ на пол и впечатался задом в бок лодки, а весла в нем... А веса в нем было столько, что та сдвинулась и рухнула на бок, загремев на весь цех. В ту же секунду с другой стороны на меня бросился бородач с остальным прутом. Получил он еще больше, чем Таурон, так уж вышло. Хук левый у меня был неплох, но тут он вышел таким забористым, что я сам удивился. Бородач рухнул на пол, перекатился на бок, скрючился и застонал, обхватив лицо. «Сучёныш! Вот сучёныш!» Нетрудно было догадаться, что к моей силе присоединилась еще и сила Готфрида. Совсем небольшая, практически незаметная, хотя я вообще-то ни о чем не просил. «Ну а чё они вдвоем на одного?» — возмутился он сразу. «Пусть думают в следующий раз, слабоумные». В этот момент в цех вбежал второй брат, Чес. Увидев всю эту картину, он замер в ужасе. А там было на что посмотреть. Я стоял посреди цеха, рядом корчился бородач, да и верзила Таурон еле держался на ногах, навалившись на борт поваленной лодки, хватаясь за бок и еле сдерживая рвоту после удара по кишкам. «Тайдер!» Чес бросился ко мне, но явно без намерения драться. Он просто оттолкнул меня в сторону, подальше от брата, а сам поспешил уже к нему. «Таурон! Эй! Что тут?» «Все в порядке», — выдавил тот, еле выпрямляясь, весь красный и злой. «Мы поговорили». «Я вижу, придурки, как вы разговариваете!» Повысил голос Чес и посмотрел на стонущего бородача. «А ты зачем полез, Алекс? Я же говорил вам, не трогайте вы Тайдера Лазгалина!» Он глянул в мою сторону. «Зачем ты сюда притащился, Тай? Знал же, что так будет. У тебя с Туроном вечные терки». «А вы какого хрена притащились к нам домой и шарились там?» — процедил я сквозь зубы. «Да мы просто вещи сестры забрали, пока ее дома не было. Брани сказали, что с ней договорились, твоя сестра нам сама ключ дала. Мы временную квартиру нашли, хотели, чтобы сестра к нам туда переселилась и вас больше не стесняла. А она вдруг с тренировки вернулась, увидела нас и разбушевалась». Чес все больше распалялся, но на меня не злился, в отличие от брата. Как я понял из чужих рассказов, Тайдер Лазгален и Чес Гаспер неплохо общались до всех этих изменений и были друзьями. Да они вместе даже тело Морфи умудрились состряпать, стащив запчасти со свалки Хартага. А ведь знали, что нарушают закон. Значит, дружили крепко. Таурон оттолкнул Чеза и опять пошел на меня, уже, правда, без разводного ключа, но его младший брат вклинился между нами. «Таурон, стой, не надо! Так мы Афену не вернем!» «Так она не у вас?» — уставился я на него. Два брата остановились и ответили хором. «Нет!» «Она осталась и сказала, что ей надо еще на одну тренировку, мол, это для нее важно», — добавил Чес. «А мы решили, что она без своих вещей все равно не сможет жить. И за ними к нам придет. «Плохо вы знаете свою сестру, парни», — нахмурился я. «Ты ее, что ли, лучше знаешь?» — многозначительно уточнил Таурон. «Не начинайте опять!» — Чест толкнул брата в плечи. «Достал! Потом подеретесь, когда Афена найдется!» Чест был прав. Не было смысла драться и тратить время, выясняя, кто тут круче. Надо было найти девушку. Если она на тренировке, то и слава богу, не надо... Если она на тренировке, то и слава богу, но надо убедиться. Я развернулся и поспешил к выходу из цеха. «Я с тобой!» — крикнул мне вслед Чес. «Таурон, прикрой меня у начальника!» Парень догнал меня и зашагал рядом. Отделаться от него было невозможно, да и подозрительно бы это выглядело, так что пришлось пойти вместе. В конце концов, не лишним было подружиться с братьями Афены, чтобы они вот так больше не являлись и не привлекали к сестре лишнего внимания. Хотя вряд ли в ближайшее время я смог бы подружиться с Тауроном. Все, чего я хотел, это еще раз хорошенько ему врезать. Пока мы быстрым шагом шли до отделения отдела тайн, Чес дважды извинился за брата. Он вообще казался адекватным парнем. А еще он несколько раз начинал издалека интересоваться Мозартом. Оно и понятно, он ведь сам помогал его создавать. «Как у нашего Морфи голова? Держится?» Негромко по-заговорщицки спросил он на ходу, покосившись на меня. «И правая рука работает?» «Просто частенько вспоминаю, как мы с тобой голову и правую руку ему искали. Может, надо было все же ту лысую башку ему приделать, а не эту с бородой?» «Да нет, в самый раз. Мозарт красавчик. Особенно в своей вязаной накидке». Чес тихо и довольно рассмеялся. «Приятно на него смотреть. Приятно на него смотреть. Он же наше детище. Я ж его 3 года паял». «Тс, Чес, не спались», — попросил я. «А то загребут тебя, если узнают». «Я ж на себя все взял». Чес отмахнулся. «Думаю, глава Ешу прекрасно понял, что без меня там не обошлось. Он мне порой грозился руки оторвать. Выдернуть бы тебе руки, Чес. Ну уж слишком они золотые». Он улыбнулся, но тут же стал серьезным. Хотя его лукавый прищур придавал ему хулиганский и вечно ухмыляющийся вид, а белобрысая непослушная челка, казалось, только что побывала в центрифуге. «Если хочешь, познакомлю тебя с Мозартом», — предложил я. «Конечно хочу», — закивал Чес, но тут же помрачнел. «Только Таурон опять начнет мне на мозги капать. Чтобы я с тобой не связывался больше, мол, ты опасен, да еще бог рядом, ну и Афена. Ты же ее вечно бесил. Она бы тебе ни за что свое тело не доверила во время тренировки, а сейчас...» Он нахмурился. «Между вами что-то есть, да? Только честно». «Ничего между нами нет, Чес», — твердо ответил я. «Мы просто друзья». Чес глянул на мое лицо, будто убеждаясь, сказал ли я правду. Не знаю, что он там разглядел, но через секунду снова заулыбался, сочтя мой ответ честным. Наконец мы добрались до отделения Ордена Тайн, но нас не пустили. Однако охранник сразу же сказал, что группа дисгениев госпожи Майдера сегодня занимается в зоопитомнике. Недолго думая, я и Чес отправились по адресу. Путь лежал через главную площадь, восточную часть города. «Ты там был хоть раз?» — спросил я у Чеза. «Шутишь?» — усмехнулся он. «В зоопитомник даже не всех работников Ордена Тайн допускают. А меня так вообще и близко не подпустят, даже какашки за животными убирать. Я не маг. Да это от Ордена Тайн далек. А вот сестра — наша гордость. Она умница». Он произнес это с теплотой и действительно с гордостью, а еще с тревогой. «Надеюсь, она на тренировке не слишком на нас обиделась», — добавил Чес, помолчав с минуту. «Брат порой перегибает. Но над Афеной... Он над Афеной трясется, будто она маленькая, а я ведь скоро 18. Слишком близко к сердцу он принял последнюю просьбу отца. Папа просил заботиться о сестре, ведь она единственный маг в семье». Шли мы быстрым шагом, поэтому уже через 20 минут перед нами предстали большие кованые ворота зоопитомника. Слева аллея, а справа — приличный пустырь и недостроенное здание. Оно зияло черными окнами и было огорожено низким заборчиком из стальной сетки. В этой части города я еще никогда не был. Поэтому с интересом уставился на крупную дугообразную вывеску перед нами. Зоопитомник номер 6. Центр воспроизводства редких видов животных. За воротами можно было разглядеть деревянные и каменные дорожки, лес, вольеры. Это была большая территория, напоминающая что-то среднее между зоопарком и заповедником. Животным наверняка там было хорошо, правда, я ни одного пока не заметил. Слышны были порой лишь звуки. То далекое похрюкивание, то порыкивание, чириканье или кваканье. «Сюда нас тоже вряд ли пустят», — покачал головой Чес и оказался прав. Только завидев нас у ворот, из башенки рядом вышел усатый охранник в серой форме работника Ордена Тайн. «Вы к кому, молодые люди?» «Мы хотели уточнить, проходит ли тут сегодня тренировка у госпожи Майдера и ее группы дисгениев», — ответил я с любезной улыбкой. Мужчина удивленно вскинул брови. «Занятия уже прошли совсем недавно. Сегодня на очереди были пескливые зеленые гекконы. Измучили их нещадно». «А Фена Гаспер?» — подключился Чес. «Она сегодня тут была, не знаете? Я ее брат, Честертон Гаспер». Он полез в карман, чтобы достать документы, но этого не понадобилось. «Знаю я тебя, Чес. Вы мне ковчег с братом как-то ремонтировали. Хорошая работа. Я хоть и не маг, но кое в чем тоже разбираюсь». Охранник одобрительно кивнул. «А сестра ваша проходила через ворота, я ее лично видел. Спокойная, улыбалась. Она домой наверняка сразу пошла, так что не волнуйся». Готфред тут же занервничал, причем так сильно он давно не волновался. Я чутко ощущал его эмоции. «Спокойная? Улыбалась?» — спросил он тут же, без намека на шутку. «Надеюсь, Афена не раздетая вышла, как в пещерах, если ты понимаешь, о чем я». Беспокойство охватило и меня. Несложно было догадаться, на что он намекает. Что Тхаги завладела телом Афены, как в прошлый раз в пещерах Азимуса, и пошла вытворять всякую хрень. В отличие от меня, Чес с облегчением выдохнул. «Спасибо. Значит, все в порядке. А то мы немного повздорили с ней». «Да с кем не бывает», — усмехнулся усатый. «Я со своей сестрой в детстве так дрался, что перья летели. Она со мной потом неделями не разговаривала». Как только мы отошли от ворот подальше, Чес повторил слова охранника. «Спокойная». Улыбалась. «Ну надо же, будто мы не ссорились». «А что она, по-твоему, должна делать?» — спросил я, чтобы еще больше успокоить Чеза. «Истерику на занятиях устраивать или слезы лить?» Тот пожал плечами. «Все равно как-то неспокойно». Он глянул на часометр и тихо выругался. «На работу надо. У нас там клиент нервный попался. Торопит с ремонтом». «Иди давай», — кивнул я. «Я пойду домой и проверю, пришла ли Афена. Сообщишь мне, ладно?» «Конечно». Чез несколько секунд нервно потоптался рядом, а потом еще раз взял с меня обещание насчет сестры и умчался на работу. Побежал бегом, как спринтер. Все же быть не магом в этом мире было не менее сложным, чем быть не гражданином. А если и тем, и другим, то вообще полная задница. Я проводил Чеза глазами, пока он не скрылся в переулке. Из сумерек город начал погружаться в полноценную ночь, но уходить домой я не собирался. Меня, как и Чеза, тоже не покидало беспокойство, только в отличие от брата Афены я знал немного больше о его сестре и обо всех ее особенностях. «Готф», — обратился я к Богу, — «если я использую навык наведения ужаса на не мага, то меня опять истощит и вырубит, да?» «Не так сильно, как если бы это был маг, но все равно неплохо истощит», — подтвердил тот. «А если я перед этим перекушу?» «Ты имеешь в виду, что я перекушу?» «Ну да. Что, если ты проглотишь парочку душ?» Готфред задумался. Наверняка размышлял о том, что, поев души, я в очередной раз ускорю мутацию. «Ладно, рискнем», — наконец сказал он. «Если Тхаги решила устроить прогулку без нашего ведома, то лучше все проверить. И если мы перекусим душами, то ты не так сильно истощишься от применения навыка». «Отлично», — шепнул я и свернул направо, в сторону пустыря. Огляделся в густых сумерках и быстро перемахнул низкий забор, огораживающий пустырь и недостроенное двухэтажное здание из кирпича. Пройдя по жухлой сорной траве, я завернул за угол здания и залез в окно первого этажа. Внутри было темно, хоть глаз выколи, но Готфред тут же подключил свое зрение. Под ногами хрустела крошка. Толстый слой пыли покрывал бетонный пол. Стены где-то были измазаны белой краской, размалёваны чем-то вроде граффити. Наверняка местные дети любят тут покуролесить. Пройдя внутрь здания, подальше от окон, и еще раз убедившись, что тут никого нет, я вызвал косу. Та появилась, озарив темное и мрачное помещение недостроя. Я не стал медлить и быстро высвободил две души из накопителя, и как только те зависли в воздухе передо мной, тут же их проглотил. Я так торопился, что даже не задумался над моральными дилеммами насчет каннибализма. Все, привычка брала свое. Я уже который раз пожирал души, и происходило это всегда при острой необходимости. «Ах, хорошо!» — пробормотал Готфред. По телу пронесся морозец удовольствия. Я повел плечами, ощущая, как мышцы и все внутри меня пропитывается силой. Кажется, даже волосы и ногти отозвались на пожирание душ. «О да!» — выдохнул я, не сдержавшись. Меня так распирало от ощущения наполненности, что я расстегнул куртку и оттянул ворот футболки. «Извиняй, но ты похож на чокнутого», — вздохнул Готфред. «Даже я так не мычу от блаженства, как ты». Переведя дыхание, я поспешил прочь из здания, быстро вылез через окно и, пригнувшись, прошел обратно по траве к заборчику. Еще раз оглядевшись и пропустив пару прохожих, я перемахнул изгородь, застегнул пуговицы на куртке и размашисто зашагал прямиком к воротам зоопитомника. «Ну и чё тебе опять?» — уставился на меня все тот же усатый охранник. Я растянул губы в улыбке, изобразив заинтересованного ботаника. «Да я просто уточнить хотел, не проводите ли вы в зоопарке экскурсии? У меня доклад по...» «Не проводим!» — отрезал охранник. «Это не зоопарк, а зоопитомник. Тут зверей разводят для боевых целей, они глазеют на них». «А исключения не делайте?» Мужчина прищурился и нервно покрутил ус пальцами. «Какое исключение, парень? Ты ночью собрался экскурсию устраивать? И здесь не проводят никаких прогулок и смотров зверей. Это рабочая зона Ордена Тайн, поэтому ты...» «А можно еще вопрос?» Перебил я его и ухмыльнулся одним уголком губ. «Ты боишься ангела смерти?» Усатый замер с удивлением на физиономии. Секунда, вторая, третья. Я ощутил, как у меня ослабли ноги, но все же устоял и виду не подал, что со мной что-то не так. А ведь даже при подпитке душами меня недурно истощило. И охранник на пару мгновений раздвоился в глазах. Пока он собирался в единое целое, на его лице появилось совсем другое выражение. Из удивления оно переросло в непонимание, потом в узнавание, а потом в самый настоящий ужас. Навык Готфреда сработал. Охранник попятился от меня, бормоча на ходу: «Я так и думал, что надо было взять сегодня отгул, а тут ты на экскурсию напрашиваешься. Вообще-то раньше были экскурсии, но госпожа Майдера запретила. Мне это не нравится, а раньше сюда свою дочку приводил. Она это обожала, а теперь нельзя». «Но я пройду». «Ладно, проходи», — — кивнул он, обхватив пальцами козырек кепки. — Только осторожно! Там есть опасные звери, не подходи близко к вольерам! — А где находятся пескливые зеленые гекконы, которых сегодня мучили? — В павильоне с рептилиями. Он тут рядом, сразу первый, у забора. — Я их посмотрю? Вы не против? Мужчина мотнул головой. — Не против. Проходи. Только не говори госпоже Майдере, что я тебя пустил. Значит, вот чего он боялся до ужаса. Госпожи Майдере. Не скажу, — заверил я. Охранник бочком посторонился, показав на башенку, где он дежурил. Именно через нее я и попал в зоопитомник. Фонари на столбах освещали дорожки, но я, наоборот, держался тени и пошел прямо по газону в сторону первого павильона. Тихо открыв довольно тяжелую дверь, я прошел в тамбур, потом в еще одну дверь и в коридор, за которым начинался зал с рептилиями. Они содержались в аквариумах и ящиках со стеклянной передней стенкой и сеткой. Даже я, далекий от любви к террариуму и рептилиям, с интересом бы тут задержался, поразглядывал всяких тварей, но мне надо было спешить. Скоро эффект ужаса на охранника пройдет, и тогда мне придется выбираться отсюда другим путем, если вообще удастся. Я быстро прошел дальше, читая все названия на карточках, прилепленных на каждом ящике у прилепленных на каждом ящике и аквариуме. Так, поехали. Агамовые огненные вараны. Колючие молохи-разведчики. Подкустовые выползни. Ушастые вертихвостки. Серьезно? Гекконы-полосатики. Пескливые зеленые гекконы. Вот и они. Наконец-то. Ой, блядь. Еще и пасхалки оставляет. Подкустовые выползни. Он впадает в эйфорию и вываливается из гнезда. Вот и они. Наконец-то. Я остановился у большого стеклянного ящика с корягами, камнями, кустами и искусственными домиками. Ящерек тут было всего 5 штук, по крайней мере, тех, что не прятались. Да, они действительно издавали забавные звуки, то ли попискивали, то ли почирикивали. Мелкие, ядовито-зеленого окраса, с оранжевыми пятнами, с длинными цепкими пальцами, они глазели на меня, не мигая и замерев на месте. Оглядев гекконов одного за другим, я не придумал ничего умнее, как просто постучать костяшкой пальцев по стеклу. «Эй, как вы тут?» — еще и заговорил тихо. Ощущение было, что я совсем выжил из ума, раз притащился сюда пообщаться с рептилиями и спросить, как они тут поживают, при этом рискуя попасться. Но интуиция кричала, что что-то тут нечисто, и я ей доверился. Да и Готфред не зря почуял. Неладное. Он знал Тхаги уж поболее моего и понимал, на что она способна. После того, как я постучал по стеклу, все ящерки юркнули кто куда, кто под корягу, кто в домик или под камень. А вот одна из ящерок, наоборот, высунулась наружу из домика и вылупила на меня огромные зеленые глазищи без век. Кажется, она удивилась настолько, что открыла рот, показав розовый липкий язычок. А потом ринулась прямо к стеклянной стенке, молниеносно пробежала по ней и остановилась точно напротив моего лица. Да, все-таки это была она. «Привет, Афена», — шепнул я, пристукнув ногтем по стеклу. «Так и думал, что ты тут застряла». В моей голове загудел жуткий голос Готфреда. «А вот дерьмо, чувак! Теперь мы точно знаем, кто вышел из зоопитомника после занятий. Но порассуждаем дальше. Тхаги ушла с занятий, завладев телом Афены, потом явилась домой, где случайно натолкнулась на братьев, выпроводила их. Потом зачем-то покормила жмота, потискала, почесала его пузико и ушла. Вопрос на засыпку, чувак. На кой хрен она это сделала?» На секунду я представил себе, как Тхаги ходит по дому и заводит дружбу со жмотом. Это действительно не укладывалось в голове. И тут от паршивой догадки меня пробрал мороз».